Черт, старейшина опять рассмеялся, хорошо поняв мои терзания. Благо хоть совсем отошел от первого шока. Уж лучше пусть по-доброму веселится. Как бы вам объяснить, у него тоже возникло замешательство. И теперь мы расхохотались оба. Понимание языка ничуть не облегчило диалог. Когда встречаются два разных мира, речь – не главная проблема, а встретились именно миры. Спустя чашку густого и крепкого чая Вуран сумел подобрать слова. Слова, часть которых было очень сложно истолковать, но я не стеснялся уточнять, пока он рассказывал. Не беспутцами они были, хотя и про пути речь зашла. Самоназвание просто перевелось в моей голове как «те», кто живет на этой земле. Видимо, магическая лингвистика с этим не могла справиться. Всегда мы тут были, с достоинством сообщил старейшина. С создания земель, всех земель. Вот на этом моменте я сообразил, что речь про миры. Беспутцы, как я решил их называть и дальше, пока не выяснится настоящее название, были людьми, то есть из нашего мира. Вот только жили они в двух мирах сразу. Но так не было изначально. История, которую он мне поведал, рассказывая о предках, была похожа на древние легенды. Все тогда было иначе. Мир, населяющие его существа и сама магия, могучая, непредсказуемая и совсем другая. Боги и божества, духи, создания и люди. И миры, что соприкасались постоянно. Как я сел на поезд и отправился сюда, так и тогда странствовали между мирами. Традиционно это непростое, но весьма гармоничное существование было нарушено. Все обитатели разом решили вдруг помериться силами. Заскучали, короче говоря, вот только силы оказались почти равными. Каждый в своей сфере был непобедим. Кто стихией, кто иной магией, а мог превзойти. Это как лыжник с балериной соперничать вздумал бы. Бессмысленно, и результата никакого. В итоге все просто рассорились, так как четко определить, кто всех сильнее, не удалось. Но в процессе нарушили они мировой баланс, что повлекло последствия в виде многих бед. Землетрясения и другие катаклизмы, расколы миров, лишение силы и прочее, досталось всем участникам. Вирой стал упадок общий. Отнято было все, чем мы гордились. Все достижения рассыпались прахом, а память была стерта. Участь наша – жить так, покуда гордыня не исчезнет из умов. Бессильными мы отправились в новый путь. У меня мурашки по коже пробежались, когда я все-таки понял, о чем он. Все были универсалами по этой версии. Каждый человек рождался со способностью овладеть всеми аспектами. Многие байки я слышал за свою жизнь, но такой эпичной, пожалуй, никогда. Раскол миров, мощнейший упадок и возвращение в дикие условия. Апокалипсис, одним словом, этим объяснялись и аномалии. Как следы бывших полей сражений огромных сил, богов, людей, существ. Вуранд в процессе разжег очаг, и дрова зловеще потрескивали, добавляя колорита к его рассказу. За окнами царила глубокая ночь и такая тишина, что каждое слово будто забиралось под кожу. Вот умел он вещать. Сила слова, как у легендарных рассказчиков. Слабосилки, таков наш удел оказался. Мужчина горько усмехнулся. Нам же оставили память о былом могуществе, и время отвели до полной гибели. Пусть отсчет века, но он истекает. Истек уж почти. В общем, как полагается при подобном, существовало предсказание. На этих словах я поморщился, но свое мнение оставил при себе. Предание гласило, что как только миры снова начнут соприкасаться, то первыми пострадают как раз беспутцы. И чем больше они будут пытаться это исправить, тем ближе будет конец, если только не придет тот, кто сможет найти путь, обладающий всей силой, универсал, то есть, скепсис мой достиг предела. Ладно, чтобы в такую даль забрел универсал, и правда настолько маловероятно, что могло стать легендой, но они-то, вокруг же огромный мир, за все то время можно же было найти мага. На мое справедливое возмущение последовал ответ. Они пытались, не первый раз выходили на связь, ну, пытались, ведь языковой барьер и их затворничество сильно тому мешало. Но раз в несколько поколений находился смельчак и бросал вызов судьбе, вот тут-то начинались странности. Первый контакт всегда был относительно успешным, внушал оптимизм и надежду, но затем неизбежно следовал провал, буквально, провал реальности, все поселение уходило в другой мир, и вернуться можно было только местному народу. Чем глубже был разрыв, тем больше приходилось прилагать усилий. Проводить ритуалы, делать амулеты, привлекать самых сильных и так далее. Поэтому к шаману пришла целая группа, иначе было не преодолеть грань миров. «Подождите», — поднял я руку, Вы хотите сказать, сейчас мы в ином мире, Сандротворитель, печально вздохнул старейшина. Ваш дом, увы, очень далеко. Никто из нас не в силах отвезти вас туда. Проклятие наше в том, что никого позвать мы не можем к себе. Всегда за этим следует наказание. Всегда. Вот в это я не поверил. В баланс верил, следовал этому принципу всегда. Но в подобное наказание верить было неразумно. Равновесие не могло быть столь жестоким к тем, кто давно уже живет иначе. Что бы ни натворили их предки, а мне сложно было представить нечто настолько страшное, это было века назад. И другой мир, я прислушался к ощущениям. Как назло, ничего необычного не чувствовал, как с самого начала и было. Может от того, что джинны меня называли ходящим. Но я же не владел этим. Хотя и в великой пустыне мне было нормально. Жарко, пыльно, но вполне нормально. Так, а почему все ослепли? Вернулся я к тому, что можно было хоть как-то объяснить. И почему этого не случилось со мной и Михаилом, тем, кто привел меня к вам? Почему? Удивился Вуант. Человек ваш такой же слабосилок, как и мы. Поэтому может видеть этот мир. А вы? Не понимаю вопроса. В вас сила есть. Казаринов слабосилок. Мощный теневик, по их мнению, не дотягивает до уровня приличного мага. Я наконец-то додумался присмотреться к дару старейшины. И хорошо, что сидел. Даже на миг пожалел, что бутыль разбилась, пусть это и не выход. Перед магическим взором предстала такая картина, что я закашлялся. Не может быть. Нет, совершенно точно не может быть. Я поднялся, вышел наружу, постоял в темноте и подышал холодным ночным воздухом. Встрепенулся Михаил, дежуривший около крыльца, но я жестом показал ему не приближаться. Вернулся и проверил еще раз. Старейшина просто ждал. В его взгляде было как понимание, так и сочувствие. Дуалист. Все в голове начало сходиться, но с таким натужным скрипом, что затрещало и заболело. Остров, озерцо, куда я нырнул, и память создателя. Древний шаман, обладающий двумя аспектами. Народ, обладающий двумя аспектами. То, что я уловил в оберегах, и правда было их силой, дуальной силой. Извините, я снова поднялся и вышел. Теперь я посмотрел прямо на растерянного от моих брожений Казаринова. Честно говоря, бесцеремонно смел всю защиту и увидел его источник. Два аспекта, теневой и магия разума. Мы с вами, Михаил Алексеевич, позже поговорим, спокойно произнес я и вновь ушел в дом. Дуалисты, черт, это не миф. Вообще, еще в мои времена ученые бились над загадкой универсалов. Почему кто-то мог обладать всеми аспектами, а прочие лишь одним, не двумя, не тремя и так далее, а одним, ну либо вообще никаким, если говорить о пустышках. Да, были артефакторы, шаманы и другие маги, способные так или иначе управлять многими силами, управлять, но не владеть, со своими ограничениями и долгим развитием, при том, что тот же универсал развивал силы попарно, то есть дуализм вообще был логичен. Прямо напрашивался, и теперь я смотрел прямо на того, кто являлся доказательством этого вывода. Но слабосилки, хотя если сравнивать со мной, то можно и так выразиться, особенно тому, кто помнил, каково владеть всей магией. «Теперь вы понимаете?» – тихо спросил Вуант. «Теперь я определенно ничего не понимал. Так оставить. Ладно, дуалисты существуют. Лишь здесь их целая деревня. К тому же Казаринов тоже каким-то образом им стал. Значит, просто принимаем за факт, разберемся потом, почему и как, и кто виноват тоже. Теневик тоже даже отдаленно не был похож на беспутца. Если предположить, что кто-то из них загулял во внешнем мире так, что появились потомки. Нет, версия не выдерживала критики. А руны? Снова переключился я, чтобы собрать как можно больше информации, хотя нигде в поселении не заметил их. Ну, смутился мужчина. Вообще, неловкая ситуация вышла. Об этом старейшина говорил неохотно, но поверхностно поведал о союзе с северянами с островов. Тоже по старым преданиям, те смогли уравновесить это их проклятие, остановив распространение аномалии и погружение в другой мир. Мол, у них миров было полно и умели они с ними ладить. Сотрудничали они долго, пока не повздорили. Что не поделили, вождь не признался. Но северяне ушли, оставив знания о создании гальдраставов, помогающих с защитой. Немногому успели научить, но этого хватило. Старая пуна-травница у нас этим занимается. Молодежь уже не особо интересуется, так что, боюсь, скоро и это позабудут. Но и понятно, чего стараться, когда конец близок. Я вдруг понял, что вокруг реально много людей. Ремесленники, охотники, старики, молодые, дети. целый народ, застрявший между мирами, между прошлым и предсказанным кем-то будущим, и все они верят, что выхода нет, причем верят не безнадежно, никакой скорби в голосе Вуанта не было, просто верят, старались, делали что-то, но потом смирились, не обозлились, и то молодцы, это и правда дорогого стоит, могли придумать страшные ритуалы с жертвами, всех чужаков на алтаре подобное, но нет, кормит, поит, устраивают как могут, заботятся. Вызвали они во мне желание помочь, не только своим людям, но и тем, кто по-человечески относился и вел себя. Несмотря на все эти леденящие душу байки и предсказания, остались беспутцы добрым народом, потерявшимся где-то между, но справедливым. А что, если не все так сложно, что если просто предположить? А вы сами пробовали уходить? Задал я главный для меня вопрос. Ну вы как думаете? Хитро улыбнулся Вуант. Каждый из нас эту попытку делает. Посвящение, можно сказать. Внутри все сжимается так, что сил нет. Ноги сами обратно ведут. Привязаны накрепко мы к этому месту. Кто-то мог забраться далеко, приводил чужаков. Новую кровь, без нее тоже не выжить. Но никто не смог не вернуться. И в нынче могильщик только. Но духи говорят, что пропал он. Духи, призраки, не чистили их местная разновидность. Нет, слишком уж много неизвестного. С духами я всегда успею пообщаться, благо есть навыки. После призрака предка мне уже казалось, что никто из их братьев мне не страшен. Сначала нужно выяснить главное, как выбраться из этого мира и вывести людей. Я мог сколько угодно изучать все эти тайны, но пока по соседству отряд скучающих гвардейцев, то это закончится тем самым дипломатическим скандалом. Столько терпения у самых добрых дикарей не хватит. Значит, сначала вернуть всех домой, а уж потом займусь местными. Говорите, никому ходу обратно нет? Мне жаль, Сандра-творитель. Но это так. Я достал из кармана оберег, подаренный последним шаманом Приозерского, указывающий путь. Так ведь, ничего случайного не бывает. Широко улыбнулся и сказал. Ну мы еще посмотрим, можно отсюда уйти или нет. Глава 12. Великий исход пришлось немного отложить. Посреди ночи путешествовать вообще плохая идея, а уж между мирами, точно. Что, если остальные не прозреют? Такое количество людей вести через лес в темноте будет проблематично. Банально ноги переломают. Да и учитывая кондицию некоторых гвардейцев. В общем, вызволение я запланировал на полдень. Дать всем отоспаться и прийти в себя. И самому хорошенько отдохнуть. Переварить новую информацию и с новыми силами уже приступать. Старейшина к моему заявлению отнесся скептически, судя по выражению лица, но мудро не стал ничего говорить, только головой покачал. Я ему улыбнулся. Ищи я веры и одобрения моих решений, никогда бы не достиг того, что имел. Поддержка – это хорошо, но рассчитывать нужно на себя в первую очередь, и не тратить силы на убеждения сомневающихся. По молодости, помнится, люто на подобное обижался. Мой учитель особенно хорош был, помимо артефакторики, в испытаниях силы воли и терпения. Все критиковал и высмеивал. Не думаю, что это была часть воспитания, характер такой. Но тем не менее он меня закалил настолько, что теперь я только усмехался, когда кто-то сомневался во мне. Пожалуй, именно это давало мне столько сил, что я мог горы свернуть. На ночлег у меня оставайтесь, предложил Вуант. Комнат у меня много, стеснять не будете. Да и, честно говоря, больше других мест не осталось, все чужаки заняли. Не припомню, чтобы у нас вообще столько гостей было, тяжело вздохнул он. Да уж, с их спокойным существованием и простым бытом отряд шумных гвардейцев, нелегкое испытание. Тем более слепых, которых к делу и не пристроить. Мы начали уже постройку, но дело это не быстрое, старейшина подлил нам чаю. Все у нас при занятии, а тут же нужно лес валить, обрабатывать, да прочие заботы. Да и как, мужчина умолк, а я понял его тревогу. Новых людей нужно не только разместить, а еще и помогать постоянно. Считай кормить, поить, сопровождать, пока те не освоятся с новым образом жизни без зрения. Один Казаринов со всеми тоже справиться не смог бы. Взвалили дикари на себя большую ношу, но взвалили, ведь не подумали даже избавиться от проблем. Так что я стал спасением не только для своих людей, но и для беспутцев. Хотелось старейшине мне верить, ох как хотелось, я бы избавил его от кучи головной боли. Гостеприимное предложение Вуанта я принял и сходил на улицу, чтобы сказать Михаилу отправляться спать. Его дуальный дар тоже подождет до утра, а когда вернулся, то попросил, расскажите еще о мирах, легенды, но зерно истины было во всем. К тому же любопытно было чертовски. В моих глазах сейчас явно горел такой же огонь, как у детворы, приходящей к нам слушать вечерние сказки. Старейшина понимающе улыбнулся, довольно кивнул и начал рассказывать про поколения, проведенные в глуши, про то, как уходящие возвращались и рассказывали про изменения мира, про города, технологии, магию, и как они пытались привнести все это в свою жизнь. Поэтому и выглядело все здесь вполне современно, деревня стремилась стать городом, пусть это было невозможно. Приходили знания и сразу же воплощались. Беспутцы проделали огромную работу, приспосабливаясь к своим возможностям, так что дикарями все же их было называть неправильно. Они словно подглядывали из-за своего барьера и упорно повторяли, пробовали, достигали. Мир внешний развивался, но и они старались не отставать. По этой причине делегация была так радушно принята. Новые знания, новые технологии и материалы. Эта жажда затмила все предсказания и правила. Ну а вдруг именно сейчас и все будет иначе? Да, в чем-то они сильно отставали. Невозможно добиться аналогичного результата, когда ограничены ресурсы и население. Но всегда, во все времена беспутцы стремились вперед. И это впечатляло. Множество раз звучали фразы про духов. Пусть я старался просто слушать, не перебивая, но несколько уточняющих вопросов задал. Выходило, что не призраки и не нечисть. Общаться с духами мог каждый местный житель, вне зависимости от дара. Воплощения эти духи не имели, что как раз исключало нечисть. Задурманить голову эти могли, но не стать невидимыми на постоянной основе. Получалось, что это бесплотные существа, обладающие голосом и довольно внушительной силой, вплоть до того, что жизни лишить могли. Случаи такого наказания за непослушание были очень редки, раз в десятилетие, не чаще. В общем-то, беспутцы все законы соблюдали, духов этих почитали, так что обычно проблем не возникало. Но просто так пообщаться было нельзя. Нужно провести ритуал в святилище, принести на алтарь подношение, хорошо попросить. Раз в месяц обязательно, прочие по необходимости. Побеседовать бы и с ними, но точно не сейчас. Подготовка длительная, на день, а то и больше. Терять столько времени я не хотел. К тому же духи могли и не прийти, что тоже бывало. Я подозревал, что существа эти иномирные. Как раз из того мира, в котором мы находились, если верить в Уанту. Я по-прежнему не ощущал этого. Как положено, были в сказаниях и великие герои, встававшие на защиту народа в самые сложные времена. Раз пять уже апокалипсис откладывался их стараниями. Имена у них были зубодробительные, так что запомнился мне только Таонал Вершитель. Вздумал этот простой парень окончательно разрубить миры. Посвящение, оно же путешествие во внешний мир, он прошел легко. Встретился с ведуном, и на пару они принялись решать этот вопрос. Скорее всего, речь шла о том самом предке шамана, что язык дикарей выучил. История умалчивает, где раздобыли они какую-то книгу с описанием нужного ритуала. Но, конечно же, сразу попробовали. «Была то самая великая победа наша», — мечтательно говорил Вуант. «Он отдал жизнь, но добился своего. Герой сгинул в развернувшемся магическом аду, но на целую сотню лет аномалии ушли. Первое время местные не верили своему счастью и были осторожны. Старые привычки и страхи долго удерживали их, но выросло одно поколение, затем второе и беспутцы расслабились. Тогда активно началась торговля, то есть натуральный обмен, и случился взлет развития. Как всегда, все испортил один недовольный. Возможно, дело было в другом, но предание гласило о местном жителе, которому все эти новшества не нравились. Ворчал он долго, а потом обратился к духам с просьбой навести порядок. Ритуал на крови провел, причем, что было весьма серьезно и рискованно. И духи, которые давно уж молчали, что подтверждало мою теорию об их иномирном происхождении, вдруг ответили. Никто, к счастью, не погиб, кроме множества дичи, пойманной тем человеком и принесенной на алтарь. Но поселение погрузилось во мрак на годы, провалившись в другой мир, и пути они найти не могли целое поколение. Последний тот герой был, короче говоря, больше не экспериментировали. Не доделал что-то Таонал Вершитель, как по мне, не учел магию крови, как минимум. Но я его не винил, откуда ему тогда было знать обо всех тонкостях аспектов. Эта сказка заставила меня задуматься. Значит, есть способ. Даже если отбросить фантазии, то все это похоже и правда на проклятие. По крови причем, а с этим я уже имел дело, так что можно разобраться при желании. На действие проклятия указывали эти все жуткие предсказания, настоянные веками, оно могло привести к полному уничтожению. Зависит от вложенной силы. В общем, весьма полезно оказалось послушать ночные байки. Но глаза мои слипались, так что хозяин настойчиво проводил меня в комнату. Выдал постельные принадлежности и пообещал продолжить за завтраком, если уж я пожелаю. Вуант кратко инструктировал, что и где в его доме находится. Как я умывался, я уже смутно помнил. А потом душистая подушка, мягкое одеяло и крепкий сон под пение ночных птиц. Снились мне старинные эпические битвы богов, людей и прочих обитателей земель. «Да выберите побольше, вот так», — учил меня за завтраком Вуант местному специалитету, когда на толстый ломоть сладкого хлеба щедро намазываешь земляничного варенья. Вкусно так, что пальцы откусить можно. Спалось мне в ином мире прекрасно. Несмотря на ранний подъем, ощущал я себя полным сил, бодрости и целеустремленности. Воздух здесь был опьяняюще чистый и хорош. В свете дня рассмотрел я окрестности. Ничем они не отличались от нашего леса. Ели, сосны и гора. Та самая, что я видел в первую вылазку. Другой мир выглядел в точности, как наш. Мы разместились на улице, под навесом, скрывающей от непогоды и палящего солнца. Светило уже вовсю радовало жаром, а вокруг все благоухало и зеленело. Тут не было ни следа наступающей осени. Пока я без стеснения угощался, узнал и про местное сельское хозяйство. Были у беспутцев и поля с рожью, пшеницей и прочими полезными злаками. Небольшие, но им хватало. Скрывались наделы за полосой деревьев, что отделало жилые дома от хозяйственных построек. В общем, земли было больше, чем показалось столичной делегации. Там и отшельники живут, с удовольствием рассказывал старейшина о территории. И святилище дальше, в Бору. За ним озеро чудесное. Вода там всегда ледяная, но после купания словно молодеешь. Я заинтересовался этим водоемом, уж не его заслуга в том, что Вуант выглядел сильно моложе своих лет. По оброненным фразам выходило, что ему далеко за сотню. Я мог и ошибаться, но интуиция упорно твердила, что нет. Трапеза была весьма обильной и щедрой. Недостатков в продуктах здесь не было. Чем-то мне это напоминало наше Вознесенское. Практически полная автономность и наличие всего необходимого. И кур держали здесь, и разный скот домашний. Охота, рыбалка, прочая промысловая добыча. Ягоды, грибы, огороды. Гончарная, кожевенная мастерская, кузница. Даже каменоломня была. Вуант пообещал показать шахту, что уже глубоко в гору ушла. В общем, жизнь била ключом. Удивительно, как люди, отрезанные от мира, настолько хорошо устроились и вполне себе радовались, не жалуясь. Даже не хотелось нарушать эту идиллию. Приводить сюда кого-то, ну или уводить их отсюда. Поселение постепенно просыпалось и оживало. И к дому старейшины начали приходить люди. Вроде и по делу, то про хранение добычи спросить, куда лучше положить, то про ремонт инвентаря утвердить смету. Но я сразу усмекнул, на меня посмотреть приходит. Новость о прибытии необычного чужака уже разлетелась повсюду. Явно стражники у ворот постарались. Я всем улыбался и кивал, меня такой интерес ничуть не смущал. Вуант тоже терпеливо выслушивал жителей, усмехаясь. Зато я вдоволь изучил местных. Все, как на подбор, беловолосые и стройные, ну и белокожие, даже те, кто про урожай говорил, не отличались загаром, характерным для людей, работающих в поле. Здешние дамы тоже были под стать, изящные и изумительно красивые. Хорошо, что гвардейцы ослепли, тогда бы давно уже ринулись в атаку. Обсуждения были самые обыденные. То корова заболела, то дожди залили посадки и нужно канаву отводящую копать. Так и не скажешь, что скоро конец света и мы находимся где-то в неизвестном месте, откуда никому не выбраться. Вежливости старейшины хватило надолго, но и она закончилась, когда он понял, что поток просителей не иссякнет. Вождь строго прикрикнул, чтобы до обеда не беспокоили, и местные тут же разошлись. «Что же», — хлопнул он по столу, — «в дорогу, значит, собираетесь?» «Да, но сначала мне бы увидеть, как вы это делаете. Ни к чему ломать стены, когда есть дверь. Я не сомневался в своих силах, но зачем их тратить попусту? Раз уж местные могут перемещаться, то стоит посмотреть, как они это проворачивают». «Ну это запросто», тут же поднялся Вуант, «сам и покажу вам. Давненько не ходил я за границы земель, будет хорошо встряхнуться». Я от души его поблагодарил, и за приют, и за угощение, и за готовность лично продемонстрировать что угодно. Я подумал было взять с собой Казаринова, чтобы заодно проверить, смогу ли я провести кого-то с собой, но решил не привлекать пока никого. Выдвинулись мы быстро. Вождь переоделся, прихватил с собой котомку и берестяной сосуд с водой, почти точно такой, как я купил в лавке Приозерского. Походу еще раз дал указания, пока мы шли к воротам. Створки были распахнуты, а стражи не было. Снаружи зеленел все тот же лес и журчал ручей. Перед ним мы и остановились. Преграду эту можно было легко переступить, поэтому я вопросительно вздернул брови. Старейшина сосредоточенно нахмурился. Вода, текущая, путь укажет. Не всегда он в одном месте. Подождать нужно. Я воспользовался остановкой, чтобы набрать черники. Ну и внимательно прислушаться к магическому фону. Конечно же, пару минут все было спокойно. Потом от мужчины потекла сила, стелясь по земле, вроде поискового плетения, но тут больше походило на процесс, когда маг наполнял накопитель, то есть старейшина просто делился даром, отдавая его земле, и та откликнулась. Я замер с горстью ягод, не донеся их до рта. Картинка на мгновение замерла, не качались деревья на ветру и вода застыла. Затем все заволокло дымкой и резко прояснилось, и я увидел путь, не глазами, иным зрением. От Вуанта убегала вдаль туманная дорожка, плутая между стволами и кочками, след, на который нельзя наступать чужакам. «Так, подождите», — остановил я старейшину, который уже собрался сделать первый шаг. Обернулся, забор и открытые ворота были на месте, такие же, но, кажется, я начал отличать миры. В нашем было пасмурно. Когда мы выходили, небо над головой радовало веселым голубым цветом и отсутствием облаков. Сейчас оно было затянуто серым и вот-вот грозило разразиться дождиком. Но не только это отличалось. Больше зарослей, выше трава около поселения. Мелочи, практически незаметные взору, если не заострять внимание. А обратно можете? Во мне пробудилась исследовательская жилка. На ту сторону перейти нужно, указал мужчина на другой берег ручья. Оттуда уже назад. Вот явно лукавил. Ему тоже было любопытно, но другое, пройду ли я за границу. Причем вперед него. Хорошо, я пожал плечами и перепрыгнул ручей. Пришлось сразу проделать обратный прыжок, потому что Вуант побледнел и начал оседать. Ну вот зачем себя так доводить-то? Я воспользовался водой, чтобы освежить вождя. Тот заморгал, протер лицо и уставился на меня своими голубыми, как небо другого мира, глазами. Да как же, пробормотал он. Я не стал снова демонстрировать, как именно, а терпеливо ожидал, пока он придет в себя. Старейшина еще побормотал что-то, но уже неразборчиво, потряс головой и прищурился. А еще раз, право, ну я же не козлик, скакать здесь для развлечения. Впрочем, чего не сделаешь для налаживания дипломатических связей. Переступил на тот берег, подождал несколько секунд и вернулся. А, начал говорить Вуант и осекся от моего взгляда. Двух раз вполне достаточно. Мужчина почесал макушку, растрепав волосы, обернулся на поселение, потом снова взглянул на лес за ручьем. «Вам нужно кое-что увидеть», — безапелляционно объявил он и быстрым шагом направился к воротам, нетерпеливо махнув рукой. Прямо сейчас реальность вздрогнула, и снова стало ясно и солнечно. Я с сожалением посмотрел туда, где таял туманный путь. Черт, как он это сделал! Сорвал еще сочных ягод и последовал за старейшиной. Может, он приведет меня в библиотеку, где лежит подробная инструкция. Ну а почему бы и не помечтать о таком? Но мы между домами пересекли короткую полосу леса, пробрались через высокие заросли шелестящих золотистых колосьев и остановились на конце поля. «Вот», — торжественно сказал Вуант, куда-то указывая. Я проследил за его пальцем и увидел камень, с меня ростом, потемневший и живописно заросший мхом. Сквозь признаки древности едва пробивались высеченные знаки. Вот тут все написано. Закорючки какие-то. Похоже, что магический переводчик работал только с речью. Разобрать, что написано на монолите, я не мог. Глава 13. И что здесь написано? Не стал я даже на миг притворяться, что могу что-то прочитать. Вуанта это повергло в легкий шок. Он какое-то время смотрел на меня с недоверием. Неуверенно снова ткнул пальцем в камень. Не встретив ни капли понимания, вздохнул. Текст этот написан для того, кто сможет ходить, как и мы. Честно говоря, Сандротворитель, я был уверен, что вы его сможете разобрать. А вы не можете? Спросил я больше для вежливости. По опечаленному лицу уже все ясно было. Зашифровано, кивнул старейшина. Ну хорошо, сдаваться после того, как мы сюда дошли, я был не намерен. А зашифровал кто? Один ведун древний, шаман по-вашему. Вроде как оставил инструкцию для достойного. Характер у него так себе был, Да и ситуация вышла не очень. Изгнали его. Все-таки инструкция есть, уже прекрасно. А история написавшего ее была мне знакома. Тот самый шаман, память которого я видел. Судя по деталям, он самый. Я уточнил специально. Больше никого подобного из поселения не изгоняли. Шифры, как и загадки, я тоже не особо жаловал. От тех, что можно было как-то взломать, толку не было. А с прочими что делать? Искать ключ можно хоть всю жизнь, да так и не найти. Возможно, если найти специалиста и дать ему задание, то получится. Ну или вернуться к маяку, снова нырнуть в озерцо и попытаться отыскать ответ там. Вдруг в хранителе найдется тот самый шифр. Вероятность мала, но все же есть. Тем не менее, это было не первоочередной задачей. Выведу отсюда людей и сразу займусь. Ну а хоть примерно знаете, что тут. Сделал я последнюю попытку, прежде чем вернуться к своим. Конечно, улыбнулся мужчина. Как между мирами ходить? Без проклятия нашего, а просто, по желанию. Вот черт, заинтриговал так заинтриговал. Я даже губу прикусил от желания разломать этот камень, но расколдовать его. Ладно, тем быстрее обернусь. Стоял он здесь века, еще немного точно продержится. Договорюсь с Вуантом, что он меня встретит через день, чтобы наверняка попасть в поселение, и вернусь. Придется немного отложить этот вопрос, так тяжело вздохнул я, что старейшина сочувственно похлопал меня по плечу. Когда мы вернулись, то гвардейцы уже проснулись и шумно ополаскивались из бочки с холодной водой. В их рядах обнаружился и Тимофей. Парень слабо сопротивлялся, аргументируя тем, что чувствует себя прекрасно, но без водных процедур его не отпустили. Я только поражался, как быстро вояки приспособились к слепоте, двигались на ощупь, но вполне уверенно. Казаринов им помогал совсем чуть-чуть, от теневика больше отмахивались. Выловил я из группы Головина, отвел в сторону и прежде всего крепко обнял друга. Николай был уже мокрым и румяным, мне он обрадовался так, что едва кости не переломал, сжав в объятиях. Как же, откуда, а что там, капитан запинался, вопросов у него была тьма. Сначала я успокоил его душу и сообщил о невесте, что не позабыла, а наоборот, привлекла меня и переживает за него. От этой новости Головин расцвел и испытал огромное облегчение. Но откуда ты узнал, где я? Сразу же нахмурился друг. Мы же тут, на секретном задании, покивал я, пусть он и не видел. Знаю, знаю. Мой ответ вызвал еще больше подозрительности. Все же капитан находился на службе, и в данный момент отшучивания по этому поводу никак не принимал. Впрочем, вместе с Баталовым он меня уже видел, когда наследник императора проходил проверку в академии, так что скрытничать было не обязательно. Поэтому я честно все рассказал. «Осторожнее будь», — серьезно произнес Головин после того, как меня выслушал. «В таких делах можно увязнуть незаметно, а потом бац, и ты на государевой службе, сам не поняв как». В этом я был с ним полностью согласен. Заверил, что осторожен, как девица на первом балу, чем вызвал его неодобрительное хмыканье и просьбу не шутить по этому поводу. И где только тот лицеист, что подпирал дверь коменданта шваброй, предварительно ее измазав в конюшне, возмужал, скоро остепенится, усы сбрил дурацкие. Я с улыбкой снова его обнял и пообещал, что все хорошо будет, и отправил собираться. Собственно, я всех отправил, попросив Михаила посодействовать этому процессу. С теневиком и неожиданным дуалистом я решил поговорить по пути в город. Беседа наша явно требовала приватности и времени. Ладно, народ, застрявший между мирами и вообще изначально весьма необычный, но Казаринов. То, что его аспекты не были парными, меня уже не удивляло. Хотя это было вроде нелогично, но тот же шаман, создавший место силы, был темным анималистом. То есть получалось, что у универсалов был свой путь. Ведь, по сути, я тоже владел всеми видами магии и мог использовать не паре. Но вот как заполучил себе второй аспект теневик, это тоже можно было пока отложить. Да уж, после эвакуации меня ждало много новых открытий. Гвардейцы, обрадованные надеждой на вызволение, собрались очень быстро. Ну и выучка сказалась, не те люди, что будут медлить, когда поступил приказ. Уже к полудню возле ворот стоял весь отряд при полном параде и с объемными рюкзаками. Как я понял, радушные беспутцы без гостинцев, пусть и беспокойных, не отпустили. Вообще, проводы были торжественными. Смесь легкой печали и плохо скрываемой радости царила на бледных лицах местных. Гости уже успели немного утомить. Лишь Казаринов стоял в сторонке, бросая на меня виноватые взгляды. Когда я подошел, то услышал его тихое: «Остаюсь я, Александр Лукич». Только начал связь налаживать, а вдруг он умолк, но было понятно, чего он боится: не вернуться в поселение. «Вы передайте, что все в порядке со мной, да и сами видите, что народ здесь хороший. Не все, конечно, рады, но в общем благожелательные. Даже если...» Парень снова осекся, а я покачал головой, пристально глядя на него. «Ну не тащить же силком, пусть чересчур он увлекся своей миссией, но это его право. Задачи вернуть во что бы ни стало, у меня не было. Найти, да, нашел, убедился. Один раз нашел, найду и второй. В этом я не сомневался. Может, пока сам путь не отыщу, но в этом случае и хорошо будет, если Михаил останется. Сможет напомнить старейшине о договоренности. Да и по виду было ясно, уговаривать бесполезно. Упрямый и фанатично преданный работе. Жаль только, что его тайну узнаю позже. Михаил Алексеевич, было начал я, но махнул рукой. Ладно, поступайте, как считаете нужным. Только скажите мне, ну, может, фразу какую кодовую или что-то, чем я смогу доказать Роману Степановичу, что вы точно добровольно решили. Баталов уж шибко сильно нервничал. Мог и не поверить мне, распсиховаться. К конфликту с менталистом я уже был готов, но очень его не хотел. Тем более, если можно было избежать нашего столкновения. Казаринов наморщил лоб, сначала не сообразив, к чему я такое спрашиваю. Но быстро догадался, слегка покраснел и еще тише выдал. «Про крапиву скажите, что помню я молодую крапиву». От улыбки я удержался, хотя хорошо понял, о чем речь. Вряд ли о том, как юный Михаил упал во враг со жгучим растением. Наверняка любопытная история была. Кивнул и повернулся к гвардейцам. «Ну что, готовы?» «Так точно, ваш бродие», — громогласным хором ответили они, выпрямляясь. «Поправлять я не стал. Уж пусть лучше считают меня какой-то важной военной персоной, так лучше слушаться будут». Лишь подполковник, стоящий во главе отряда, усмехнулся, но промолчал. «На всякий случай я пересчитал всех по головам», — сказал, — «держаться за пояс впереди идущего и ни в коем случае не отпускать». Прицепил к себе командира и сделал знак старейшине, который снова вызвался лично отвезти за границу. «Выдвигаемся». Вуант бодро припустил за ворота, пришлось его немного замедлить. «Так, гуськом, мы подошли к ручью. Готовы?» — спросил Седовласый. Тоже немного переживал, можно было его понять. Я обернулся, проверяя людей. В воротах стоял Казаринов и отдал честь. Я повторил жест и подбадривающе улыбнулся ему. «Готовы?» — кивнул я. В этот раз за происходящим я наблюдал внимательнее. Уловил исходящую от старейшины силу и почти смог понять ее, но все же не до конца. На той стороне появился туманный путь. Чтобы не прыгать, что для остальных было бы проблематично, я загодя попросил несколько досок, которые и перекинул через водную преграду. Сделал несколько шагов, дерево скрипнуло и следом меня дернуло назад. Чуть не свалившись с импровизированного мостика, я увидел картину, которая могла быть забавной, если бы не была столь печальной. Подполковника словно в стекло вдавило. Вояка стоял ровно посередине и всем телом упирался в невидимую преграду. «Не пускает», — мрачно произнес он сдавленным голосом. Лицо его имело явный отпечаток того, что не пускает. «Так», — я отцепил его руку и начал экспериментировать. Сначала я пытался затащить на другую сторону, но лишь оторвал рукав и получил справедливое возмущение по этому поводу. Все равно повторил с каждым. Результат был один: никто не мог перейти чертов ручей. «Мне жаль, Сандра», — в тоне Вуранта была искренность, но и нотка снисхождения, — мол, предупреждал. Попробовал я и с Казариновым, чтобы точно убедиться, но и теневик не смог вступить на туманную дорогу. Попросил старейшину их переправить и с тем же результатом. Единственный, кто мог отсюда выйти, — я. Честно говоря, такого я не ожидал. Смотрел на расстроенных и растерянных людей за ручьем и думал: дело не в дуализме, иначе смог бы перейти Михаил. И не в каком-то определенном аспекте, пожалуй. В отряде были представители разной магии, в том числе и темной. Да, не все, но тем не менее. Оставалось самое логичное: дело в том, что я ходящий, как меня назвал дух джинна, способный путешествовать между мирами. Даже неразвитая способность давала возможность пройти чужим путем, в великую пустыню или вот как сейчас, в неизвестный мир. «Пройти и провести», — так говорил Хакан. Ничего я не знал об этом даре. Царь, пока я был с ним, не дошел до последней пары сил. Он брал сразу по несколько рангов, отчего и стал сильнейшим магов, пусть и рискуя, но до конца не дошел, а может, дошел, и ушел в какой-то другой мир, а не погиб, как о том твердили хроники. Но об этом гадать, пустое. Смотрел я на гвардейцев и решал, вариантов несколько. Самый простой и очевидный – ждать, пока поселение снова вернется в наш мир. С большой долей вероятности это должно произойти, рано или поздно. Но и мрачные предсказания беспутцев тоже нужно учитывать. Второй вариант – выяснить хоть что-то про неизвестную силу ходящих. Найти подсказку в хранителе памяти того шамана или у духа джинна. Для этого нужно уйти. Очень непростое решение. Ждать, пока само собой сложится, было не по мне. Но уходить и оставлять здесь людей тоже ох как не хотелось. Да, я был уверен, что смогу вернуться. Но ставить на это чужие жизни, хотя какой выбор-то? Молчание затянулось, его нарушали лишь лесные птицы, щебечущие беззаботные песни, ну и веселое журчание ручья. Пока я взвешивал все за и против, ко мне обратился командир с просьбой отойти в сторонку. Я отвел его подальше, под тень огромной сосны, своими лапами перекидывающейся за забор. «Ваше сиятельство, идти вам нужно, если уж можете, доложить в город ситуацию хотя бы, может, там что дельное и придумается. Нечего с нами нянчиться, не дети все же, знали, на что шли. Да, некоторые здесь не особо рады нас видеть, но никто слова не сказал против. Ребят приструню, чтобы не бузили. Вы сходите, обмозгуйте с нужными людьми, а вось что и выйдет». Излишне он оптимистично это говорил, но не в том смысле, что человек такой. Наигранно бодрился, чтобы меня уговорить. Взял на себя ответственность за других. Вот только я взял ее и за него. Но прав был подполковник. Толку мне сидеть здесь и пытаться вникнуть в древние шифры, когда за пределами я могу сделать гораздо больше. Неприятно оставлять людей, но в данном случае необходимо. «Девок только не портите тут», — проворчал я, усмехаясь и вспоминая слова Прохора. «Ваше сиятельство», — возмутился вояка, неожиданно покраснев. «Честью клянусь, никого не тронут». «Ладно, ладно», — успокоил я его, «верю», — и добавил уже серьезно. «Будьте осторожны, больше местных, кажется», — опечалился Казаринов. Видимо, рассчитывал на относительную свободу, а тут снова придется приглядывать за слепыми. Тимофей к новости отнесся спокойно. Сказал, что отоспится в волю, раз уж больше особо заняться нечем. Воспринял, как отдых в общем. Да и гвардейцы, погоревав с минуту, быстро оттаяли и начали перекидываться шутками. Лишь Головин хмурился, но ему я отдельно пообещал позвонить Ксении и успокоить ее. «Я вернусь», — напоследок сказал я другу. «Мне и клясться не нужно было, я решил, что всех вытащу, значит сделаю. Для этого нет нужды призывать магические силы». Сопровождал меня Вуант, предложил показать короткий путь, которым они ходили в Приозерский, на что я согласился. Устраивать многокилометровый забег по лесу не сильно хотелось. Почти весь путь мы проделали молча. Я размышлял над дальнейшим планом, дел было очень много. Сообщить Баталову, обсудить с ним детали, успокоить, в конце концов, съездить к маяку, поговорить с джинном, изучить все способы и источники. Для меня было важным прикинуть все варианты. Если не получится одно, то сделать другое. И так пока не добьюсь желаемого. Надавать на главу тайной канцелярии и получить доступ к сокровищнице. Перевернуть там все вверх дном. Но найти что-то, способное помочь. И сделать это все очень быстро. Всегда есть варианты. Главное, не сдаваться. К середине пути я заметно повеселел, просчитав все в голове. «Вижу, вы что-то придумали», — заметил это старейшина. «А как же иначе?» Я поднял шишку с земли и подкидывал ее. «Выхода нет, когда его не видишь. А если его и правда нет, значит, нужно прорубить», — рассмеялся я. Мы договорились, что мужчина будет приходить на полянку, где они встречались с шаманом, каждый вечер. Я не знал, сколько времени у меня займет поиск решения. Рассчитывал уложиться в дорогу туда и обратно, но надеяться на исключительно такой исход было неразумно. При этом он настоял, что сам будет приходить, не захотел поручать это кому-то еще. Похоже, что тоже был очень заинтересован, чтобы я вернулся. И не только потому, что буйные вояки его утомили. Поверил, что может быть иначе, и меня это очень радовало. Вера, то есть уверенность, горы сворачивала. Даже такие загадочные, как Ваттвара. Расстались мы на поляне, пожали руки и разошлись. Я еще долго смотрел ему вслед, улавливая все изменения в магическом фоне. Любопытная магия, неуловимая и при этом такая мирная. Трава, по которой ступал Вуант, распрямилась, скрывая все следы. Сошлись ветки кустов, где он проходил. Путь исчез. В моем кармане завибрировал телефон. Уйма сообщений и пропущенных звонков. Большая часть от Баталова, еще примерно столько же от Прохора, который в основном беспокоился за мой рацион, этим прикрывая желание выяснить, как у меня дела. Одно сообщение было и от невесты Головина, сдержанное, но весьма тревожное. Возвращался я через дом шамана. Болота меня совсем не привлекали. Валерьян Афанасьевич моему возвращению удивился и обрадовался. Завалил вопросами про то, как там у дикарей все устроено. Я пообещал отвезти к ним, как только будет возможным, что сделало его самым счастливым человеком на свете. Не забыл попросить его дать мне что-то сушеное и безопасное, памятуя о просьбе Прохора. Придирчиво выбрал из ассортимента корешков и отправился в центр городка. Мне нужен был транспорт. Дожидаться поезда и уж тем более останавливать его времени не было. Необходимо что-то быстроходное и доступное. Я взглянул на птиц, сидящих на крыше главного здания Приозерского. ХМ, глава 14. Шальную мысль отправиться в город воздушным путем с сожалением пришлось отбраковать. С одной стороны, Вознесенское было не так и далеко. Если очень постараться, что можно было призвать Горгулью сюда, да банально позвонить старосте, чтобы тот отдал Василисе приказ. Ему я передал управление крылатым артефактом, так что он вполне способен был это сделать. Да, силы бы я потратил просто прорву, чтобы она смогла нести меня продолжительное время и с высокой скоростью. Иначе и смысла не было затевать подобное путешествие. Плюс затраты на защиту от ветра и морок, чтобы скрыть полет. С другой стороны был один весомый факт против. Аномалии. Существуют ли они в направлении города, я не знал. А проверять, находясь в воздухе, не хотелось. Нужно экипироваться парашютом тогда уж. С ним же я управляться не умел, так что хлопнулись бы мы оба оземь. Жаль. Конечно, но у безрассудства должны быть приятные границы и безопасные для жизни. Надо будет на досуге изготовить артефакт, предупреждающий об аномалиях. Схема простая, постоянно мониторишь окрестности и там, где пропадает сигнал, что-то нечисто. Тем более после того, как я приноровился чувствовать вспышки, должно получиться на все случаи жизни. Та же история со стихией воздуха. Падать будет весьма неприятно и, скорее всего, фатально. Повздыхав о препятствиях, я направился в жандармерию. Раз уж Баталов мне обещал полную поддержку, то к кому еще обратиться? Если у них не найдется транспорта, то там точно знают, у кого можно его арендовать. В участке царило томное послеполуденное состояние. Лучи солнца проникали через окна и в них грелись, а то и дремали, правоохранители. Щекастые, пузатые и всем видом олицетворяющие праздную спокойную загородную жизнь. И высочайшие качества домашней еды, конечно же, на меня никто внимания не обратил. Я вышел, снова зашел, издавая максимальный шум, покашлял. Жандармы даже не пошевелились. Постучав в дверной косяк, я наконец получил ленивое. Обед. Приходите завтра. Судя по всему, ничего преступного в Приозерском давно не случалось. Иначе объяснить такую расслабленность было нельзя. Мне уж было захотелось оставить их в покое, пусть отдыхают люди. Но дело не терпело отлагательств. А на поиски других помощников могло уйти больше времени, чем расшевелить этих. Все же я настаиваю, господа, на немедленном приеме. Один из жандармов неохотно приоткрыл глаз, бегло оглядел меня и открыл второй. Пусть наряд мой был походным, но весьма приличным. Да и местных они наверняка знали всех в лицо. Ну раз настаиваете, добродушно улыбнулся служивый. Что у вас случилось? Его коллега тоже проснулся и сонно уставился в окно, явно не понимая, зачем его вырвали из прекрасного мира грез. В столицу нужно добраться, как можно быстрее. Транспорт требуется. Вы нас ни с кем не перепутали? Так искренне удивился жандарм, что я понял, понятия не имеет, кто я. Тут не извозчики служат, уважаемый. Граф Александр Лукич Вознесенский, наконец догадался представиться я, морщись от досады на самого себя, что задумался и позабыл банальные правила вежливости. Ваше сиятельство. Внезапно подскочил мой собеседник, а второй, помоложе, вздрогнул и рухнул со стула. Вы бы сразу так и сказали. Получили указание. В общем, все, что потребуется. Они оба мигом взбодрились и засуетились. На столе появился самовар, угощение и даже бутыль, которую сразу же убрали, едва я укоризненно взглянул на нее. Просьбу про транспорт пришлось повторить, отказавшись от приветственного застолья. Это слегка расстроило жандармов, но зато я сразу получил несколько вариантов. В первую очередь мне предложили служебную машину. Я отказался, потому что оказалось, что она у них была одна. Лишать их единственного транспорта было бы неправильно. Затем припомнили всех, кто занимается извозом. Но так уж сложилось, что на той самой свадьбе, где гулял мой предыдущий водитель, отметились почти все городские. Как мне объяснили не без гордости, такое событие для всех праздник. Да и родня здесь почти все друг другу. Благо мне нужна была только машина, поэтому я выслушал перечисление всех достоинств и недостатков каждой. И выходило, что ни один автомобиль до столицы не доберется. «Подождите!» – воскликнул второй жандарм, смачно хлопнув себя по лбу. «Дед Егор, у него же этот гоночный автомобиль во дворе стоит». «Ой, да ну, брехня это», — нахмурился старший. «Ну откуда у него такой может быть? Старик только бахвалится». «Да я сам видел», — смутился младший. «Он на поминках Прасковьи разошелся и показал. За руль только сесть не дал, но, клянусь, своими глазами видел. Выглядит, как новый». Жандарм с сомнением взглянул, явно подозревая, что на упомянутых поминках и не такое привидеться могло. Повздыхал и все же рассказал, что и правда слух такой ходит по городку, что у этого деда Егора предок был знаменитым гонщиком, сотню лет назад едва не выигравшим первое ралли Монте-Карло, и даже орден получил от императора, и та самая раритетная машина передавалась из поколения в поколение. Наступила моя очередь сомневаться. Сотня лет, что же там за автомобиль такой? Но, за неимением других вариантов, я решил проверить. Тем более жил этот наследник великого гонщика буквально за углом. Жандармы меня сопровождали, хотя я пытался отказаться, но им явно было любопытно самим взглянуть. «Сговорчивее будет», — аргументировал старший. «Вот это вряд ли, но деваться было некуда. Грубить им не хотелось, ведь жандармы действительно пытались мне помочь. Дед Егор, а точнее Егор Яковлевич Андреев, как мне сказали по пути, встретил нас возле дома, тоже посапывал на солнышке, выглянувшим из-за хмурых туч. Похоже, что весь городок одинаково воспользовался тем, что распогодилось. «Дед Егор», — гаркнул младший, заходя через распахнутую калитку. Я машинально отметил обереги пушистого рыжего кота, уснувшего в водосточном желобе у крыши. Рядом с животным сидел воробей и тоже дремал. «А!» — подскочил старик и ловко вытащил откуда-то монтировку. «Свои!» — старший отодвинул излишне экспрессивного коллегу и улыбнулся. «Дед Егор, помощь ваша нужна». Переговоры прошли весьма бурно, но успешно. Егор Яковлевич сначала отнекивался, утверждая, что подобным имуществом не владеет. Видимо, решил, что автомобиль решили на служебные нужды забрать. Впрочем, примерно это и предполагалось. Но когда я вмешался и спокойно объяснил, в чем суть, все изменилось. Стоило деду услышать «быстро до города», как он хитро прищурился, с минуту буравил меня оценивающим взглядом и все же кивнул. Раритет был укрыт плотным материалом, и когда его сняли, я ахнул. Красавец, и правда как новый. Начищенный до блеска автомобиль сверкнул на солнце как бриллиант. Беглого осмотра было достаточно, чтобы понять, на ходу. Жандармы так и вовсе дар речи потеряли, а я принялся расспрашивать. И оказалось, что от машины разве что кузов остался изначальный, а вот все внутри было поменено на современное. Движок, по словам Егора Яковлевича, хоть сейчас мог уделать всех конкурентов на гонках, второго такого на всем свете не сыщешь. А уж отзывчивый, словно баба на ласку, с любовью нахваливал хозяин свое сокровище, своими руками перебирал. Оказалось, что Андреев был инженером-конструктором на заводе «Руссо Балт», по стопам отца пошел, а тот деда, и тоже гонками по молодости занимался. К тому же дар его способствовал, кузнечество, металлы чувствовал и оттого лучше понимал, где и как сделать эффективнее. При этом ни капли магии в самой машине не было. Мой восхищенный взгляд окончательно растопил сердце старика. Уговаривать его особо не пришлось. Даже от денег отказался. Сказал, что главное, выгулить аспида, негоже ему застаиваться. Но слово взял, что беречь буду, как самого себя. И я поклялся, что уберегу наследство. А когда заведенный аспид взревел, то от этого звука с соседних деревьев испуганно улетели птицы, из жёлоба с возмущенным мяуканьем вывалился кот, и только воробей продолжил спать. «На переключении передач капризничать может», — наставлял меня дед Егор, пока я с восторгом слушал мотор и поглаживал руль, обтянутый мягкой кожей. «Но вы нежно, будто подталкиваете, делайте. Ласку любит, говорю же. Я получил еще много инструкций от волнующегося старика. Узнал, пожалуй, все об этом удивительном экземпляре. Снова пообещал беречь и, наконец, отправился в путь. И это было однозначно прекраснее любого полета. Рули правда слушался меня идеально. Ничего не трясло и не дребезжало. А уж ощущения от скорости были невероятными. Аспид полностью оправдывал свое прозвище и гнал, как черт. Золотые руки мастера сделали из машины настоящее чудо. И несмотря на старинные угловатые формы, машина будто разрезала воздух, не встречая никакого сопротивления. Да и внимание привлекало столько, что каждый встреченный сигналил, а некоторые и пытались посоревноваться. Куда там, угнаться за Аспидом никто не смог. Путь до столицы оказался неожиданно очень коротким. Ощущения настолько увлекли, что я не заметил, как подступил закат, а затем потемнело небо и меня встретили яркие городские огни. Рев диковинного двигателя ворвался на столичные улицы, где тоже каждый провожал взглядом или одобрительным свистом. Под такое сопровождение я и добрался до штаба тайной канцелярии. Роману Степановичу звонить я не стал, разговор долгий, и лучше уж иметь возможность лично сказать новости, чтобы Баталов не так нервничал, увидит мое лицо и будет спокойнее. По крайней мере, таков был расчет. Но то, что к нему стоило явиться в первую очередь, было бесспорно. Глава конторы, как и все служилые, что были на месте, вышли во двор, когда я заехал, обступили машину и забросали вопросами. Даже менталист на минуту позабыл о тревогах, разглядывая мой транспорт. Кто-то блеснул знаниями и узнал тот самый автомобиль, прославивший империю больше века назад. Начался рассказ о героях, зимой отправившихся через материк. Я попросил быть аккуратнее и отошел с Баталовым в сторону. Мы прогулялись до берега реки, и там я обрисовал ситуацию. Роман Степанович выслушал меня напряженно, но не перебивал вопросами. Только когда я закончил, он хрустнул кулаками и сверкнул своими необычными глазами, требовательно спросив: «Что вам необходимо, Александр Лукич? Вы когда-нибудь слышали о тех, кто ходит между мирами? Разве что в детских сказках. Ну и от наших союзников», — усмехнулся он. «Но у них там такая запутанная система. Миры, мосты, деревья. Вроде как у нас с теневым и призрачным, но не совсем так. Думаете, стоит к ним обратиться?» Я помотал головой. Насколько я помнил, северяне между мирами ходили только в одну сторону. То есть уходили насовсем, что было больше легендами, чем реальностью. Хотя, если вспомнить тот мир льда, который я увидел в Великой пустыне, но что-то мне подсказывало, только время зря потеряю, еще и торговаться придется. Можете узнать, есть хоть какие-нибудь упоминания в документах? — предложил я. — Любые, даже самые поверхностные и незначительные, все пригодится. А я пока проверю еще кое-что. — Еще кое-что? — переспросил глава конторы.